когда вы, вопреки всему, почти рады, что оказались тут. А то и бум-бум, ну, хит, анималис, — сказал он. Помнишь, как Слай Слоуком сказал Пейгу, что загонит гармонику ему взад, если Пейг не даст ей передохнуть? Сал кивнул, все еще ухмыляясь. Сказал, что если загнать ее туда, повыше, так Пейг сможет играть долину Красной реки. Чуть захочет пернуть. Он с нежностью посмотрел на гроб, словно ожидая, что и Пейгану ухмыляется этому воспоминанию. Но Пейгану не ухмылялся. Пейгану просто лежал с гримом на лице. Пейгану дотянул до конца. Я выйду, погляжу, как ты куришь. Договорились. Диффенбейкер, который когда-то дал добро одному своему солдату застрелить другого своего солдата, пошел по боковому проходу. И когда он проходил под очередным витражом, его лысина озарялась разноцветными бликами. Следом за ним, хромая, он хромал уже более половины своей жизни и перестал их замечать, шел Джон Салливан, золотозвездный торговец «Шевроле». Машины на 1,95 теперь еле ползли, а затем и полностью замерли, если не считать кратеньких судорожных продвижений вперед по той или другой полосе. Радио вопросы и мистер Арианс уступили место Славе и Фэмили Стоун. «Танцуйте под музыку!» Задрыга Слоуком уж наверняка отбивал бы чечетку, задницы об сиденье, вовсю отбивал бы. Сал поставил демонстрационный каприз на парковку и выбивал ритм на баранке. Когда песня начала приближаться к завершению, он поглядел вправо. На сиденье рядом сидела старенькая мама-сан. Чечетку жопой не отбивала, а просто сидела, сложив желтые руки на коленях, уперев свои дохрена яркие туфли с китайскими иероглифами в пластиковый коврик с надписью на нем. «Салливан Шевроле! Благодарит вас за покупку!» «Привет, стерва старая!» — сказал Сал скорее с удовольствием, чем с тревогой. «Когда она в последний раз показывалась? Пожалуй, на новогодней встрече у Текслинов, в тот последний раз, когда Сал по-настоящему напился. А почему тебя не было на похоронах Пейга? Новый лейтенант справлялся о тебе?» Она не ответила. А когда жена отвечала? Просто сидела, сложив руки, не спуская с него черный глаз, кинопризрак в зеленом, оранжевом, красном. Только старенькая мама-сан не была похожа ни на одно голливудское привидение. Сквозь нее ничего видно не было. Она никогда не меняла облика, никогда не растворялась в воздухе. Одно желтое морщинистое запястье обвивало плетенкой из веревочки, вроде школьного браслета дружбы у школьников помладше. И хотя ты видел каждый изгиб веревочки и каждую морщинку на ее дряхлом желтом лице, никакого запаха ты не ощущал, а единственный раз, когда Сал попытался до нее дотронуться, она взяла да исчезла. Она была призраком, а его голова — домом, где она водилась, лишь изредка, обычно без боли и всегда без предупреждения, его голова выташнивала ее туда, где он мог ее видеть. Она не менялась, не облысела, обходилась без камней в желчном пузыре и бифокальных очков. Она не умерла, как умерли Клемсон и Пейк, и Пекер, и парни в рухнувших вертолетах, даже те, которых они унесли с поляны, с ног до головы в пене, точно снеговики. Они умерли, слишком велики были ожоги, чтобы у них оставался шанс выжить, и все это оказалось впустую. И она не исчезла, как исчезла Кэрол. Нет. Старенькая мама-сан продолжала вдруг его навещать, и она ничуть не изменилась с тех дней, когда мгновенная карма входила в десятку лучших хитов. Один раз ей, правда, пришлось умереть, пришлось валяться в грязи, когда Мэйл Фан сначала загнал штык ей в живот, а потом объявила намерение отрезать ее голову, но с тех пор она оставалась абсолютно неизменной. «Где ты была, лапушка?» Если какие-нибудь в соседних машинах глядят в его сторону, каприз теперь был зажат в коробочку со всех четырех сторон, и заметят, что губы у него шевелятся, то подумают, что он поет под радио, а если они подумают, что им тещет, то и нахрен, кому хрен интересно, что кто-то о них думает.